Авва Исхирион. Святые скитские отцы произнесли пророчество о последнем роде. Они предложили вопрос, что сделали мы. Один из них, великий по жительству Авва Исхирион, сказал на это: «Мы соблюдали заповеди Божии». Отцы спросили, что сделают те, которые непосредственно последуют за нами. Он отвечал: «Они будут иметь делание в половину против нашего». Отцы опять спросили: «А те, которые будут после них?» «Эти, — отвечал Авва, — отнюдь не будут иметь монашеского делания, но их постигнут напасти, и они, подвергшись напастям и искушениям, окажутся больше нас и больше отцов наших».